Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня в нашей студии вновь Константин Михайлович Хасин. Добрый день. И сегодня в нашей передаче речь пойдет о таком удивительном древнем методе лечения, как массаж. Прежде чем мы будем рассказывать вам о специальных вопросах, мы затронем историческую тему, как и когда появился этот эффективный метод лечения. Пожалуйста, Константин Михайлович. Точно сказать, когда появился массаж, я думаю, невозможно, потому что это, наверное, самый древний метод лечения, метод такой помощи человеку при различных заболеваниях, потому что прежде чем люди нашли какие-либо лекарства и нашли какие-то средства, которые помогают, естественно, было заболевшего человека погладить, что-то потереть ему больное место, а это уже есть основа массажа. И сказать, кто изобрел массаж, скажем, в Китае или в Индии, или в каких-либо других странах, тоже, я думаю, невозможно, потому что во всех этих странах массаж развивался самостоятельно. Само слово «массаж» имеет происхождение, вероятнее всего, от санскритского корня. От санскритского корня «маш», «макш». Либо это может быть латинская «масса», то есть прилипающая к рукам. Но я думаю, что так как это корень-то идет все равно от первоисточника, это, вероятнее всего, все-таки санскрит. Есть еще теория, что это может быть арабское слово «мас» или «маш», то есть нежно надавливать. А также, похоже, древнееврейское слово «машеш» – ощупывать. То есть вот видно, что в разных народах очень похожи эти термины, этот корень. Константин Михайлович, вот мы коснулись с вами исторического аспекта массажа. Расскажите нам поподробнее, как по разным странам как бы шествовал этот метод удивительный массажа, как он развивался, как к нему относились врачи, как к методу, и вообще как пациенты реагировали вот на такой метод? Да, существует много различных источников и воспоминаний по поводу массажа. И не только, кстати, это, об этом пишут и говорят врачи и физиологи, то есть те, кто практикуют это, но и обычные люди, и писатели, и музыканты, и различные исторические деятели. Но очень издавна развит массаж в Китае. И афоризм, вот, что настоящий врач не тот, кто лечит заболевшего, а тот, кто предотвращает болезнь. Это в Китае было один из постулатов. И еще в начале нашей эры в Китае был создан государственный институт, где студентам, которые специализируются на лечении, преподавали как обязательную дисциплину массаж. И в 15 веке в Китае издается энциклопедия, которая называлась «Сан Цай Тугоси». Это ни много ни мало, 64 тома издали. Только о массаже, да? Да, и в этой энциклопедии, да, это энциклопедия массажа, и в этой энциклопедии были систематизированы приемы массажа, то есть разминание, поколачивание, растирание, пассивные, активные движения, то есть вот система меридианов. Но это мы коснемся уже несколько попозже этого всего. Ну, об Индии, об аюрведическом аспекте мы, наверное, поговорим немножко попозже, и потому что об этом нужно говорить очень подробно, можно говорить подробно. Я думаю, что всем известно, насколько большое значение массажу придавалось в Древней Греции, когда был такой культ, можно сказать, массажа. Человеческий культ человеческого тела. Да, в Древнем Риме. И вот это был такой расцвет европейского массажа. Затем был период, когда уже считалось, церковь это не приветствовала, по-моему. Скажем так, не приветствовала, да. Но и существует масса различных воспоминаний по поводу массажа. В частности, вот известный очень русский писатель Александр Сергеевич Пушкин во время своего путешествия в Арзрум оставил такие записи. Он описал восточный массаж, который ему делали в тбилисских банях. Я процитирую сейчас, с вашего позволения. «Гассан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Тут необходимо сказать, что азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине в присядку. После сего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух». Вот это такое описание Пушкиным массажа. Есть еще один коротенький отрывочек, который я сейчас... Но я так и не поняла, он себя почувствовал лучше после такого массажа? Ну, вот то, что удивительное облегчение, да. То есть я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение, несмотря на то, что вот этот Гассан его колотил и прыгал на нем ногами. Угу. А вот что записал в своих мемуарах генерал Муравьев-Карский, который тоже на Кавказе. «Вышедший из воды, я велел банщику мыть себя и ломать по их обыкновению. Они сие чрезвычайно ловки делать, всячески коверкают так, что ребра и все кости трещат, стучат тебя кулаками и, положа на спину, прыгают на ноги и на грудь и сползают на пятках по мокрому телу. Я держал свои кулаки в готовности, чтобы истребить банщика, если меня ушибет, но они проворно и ловко сие делают, что я только мог хохотать с товарищами». Вот это такое образное описание, это действительно восточный массаж. Сейчас его чаще характеризуют как турецкий массаж, когда массажист во время работы использует колени, пятки. И вот то, что он ломал и коверкал, то, что это, я думаю, имеется в виду активно-пассивные движения. А то, что стоял хруст, я думаю, это можно сказать, что это элементы мануальной терапии. То есть вот такой разбор. Ну, понятно. Но если касаться уже специального вопроса, то, очевидно, такой массаж требует предварительного разогрева, так я понимаю. Да, ну вот это делалось в бане, потому что там сначала разогревался человек. Естественно, если это делается просто в помещении, то предварительно необходимо проделать разогревающий мышц. Массаж, да, и затем уже можно, когда мышцы разогреты, можно делать какие-то такие с виду, скажем, жестокие движения. Хотя на самом деле пациент не чувствует, как правило, никакой боли, а чувствует только облегчение. А вы сами когда-нибудь так измывались над пациентами, Константин Михайлович? Ну, я это делаю регулярно, да. И со стороны выглядит, конечно, те, кто смотрит, говорят, что выглядит это не очень гуманно, потому что это громко. Особенно вот приемы поколачивания, такой стук стоит. И всякие, когда вот хруст, стук такие, конечно, это... Понятно. А вот, собственно говоря, и в русских банях тоже ведь использовался массаж. Вот что-то можете нам рассказать об этом? Ну, вообще... Вообще на Руси использовался ли массаж? Да, на Руси очень популярно было. И, во-первых, ну, в банях, естественно, как разновидность массажа, это массаж вениками. Березовые еще очень хорошо, эвкалиптовые венники. Дубовые, да. Затем русская разновидность массажа – это массаж кулаками. Когда... Вы имеете в виду кулачные бои? Нет. Когда... опускаются различные поглаживания и растирания, а сразу начинаются разминания кулаками. И вот это такая... Это довольно достаточно эффективный массаж и очень такой глубокий массаж. Он близок вот к турецкому массажу, только там проводится ногами, а здесь проводится кулаками. Константин Михайлович, вот мы прекрасно понимаем, что всегда, когда происходит массаж, в этом действии, по сути дела, принимают участие два человека, пациент и массажист. И прекрасно понимаем, что это две сложные живые системы. Вот что вы можете нам рассказать о взаимодействии пациента-массажиста? Я думаю, что вы употребили очень правильный термин «взаимодействие», потому что это именно взаимодействие, то есть действие двух лиц, массажиста и пациента. Потому что если пациент приходит к целителю, к массажисту и говорит: «Вот я принес вам свою болезнь, вы ее, пожалуйста, с меня снимите, а я уж посмотрю, как вы это будете делать», то, скорее всего... И как бы самоустраняется? Да, самоустраняется и просто так скептически наблюдает. Ну вот посмотрим, как вы тут сейчас все это проделаете. Скорее всего, результат будет не очень хорошим. И либо он, если он будет хорошим, то это потребует очень больших усилий, больших затрат со стороны массажиста, со стороны целителя. А лучше, конечно, это воспринимать как взаимное действие. И воспринимать не как тяжелую работу для одного, то есть, в частности, для массажиста, и такое, скажем, измывательство над собой, как пациент, а, ну, может быть, что-то как какое-то взаимное действие, может быть, как танец, который исполняется вместе. И я бы даже не решился здесь сказать, кто солирует. То есть массажист или пациент, потому что все время идет вот эта такая работа, которая переключается с одного на другого. То есть фактически пациент тоже должен быть как бы образован в плане, как себя вести во время массажа, так да, я понимаю? Да, да, да. И в этом, конечно, задача массажиста. Он должен объяснить, что пациенту, что он должен делать и как он должен все это воспринимать. И какие все-таки вот чисто практические такие рекомендации вы дадите? Ну, дело в том, что если начинается это взаимодействие, то человек, который пришел лечиться, должен оставить какие-то свои всякие эмоциональные проблемы свои за дверью. И во время этого действия не должно быть никаких напряженных разговоров, не должно быть каких-то любых будоражащих человека. Да, да, да. И так как в основе массажа лежит физическое расслабление, но мы прекрасно понимаем, что это напрямую связано с психологическим состоянием, да. И поэтому в массажном кабинете будут уместны рассеянный свет, не яркий, не спокойный интерьер. Можно использовать какую-то мелодичную, медитативную музыку, запахи, ароматерапия в этом смысле хороша. То есть можно сказать, простите, я перебью, человек, приходящий на массаж оттуда из города возбужденного, он приходит всегда с повышенной ватой, как бы, и первый этап... Наверное, успокоить его, то есть как бы снизить немножко вату именно на таком психологическом плане. Но главное, конечно, здесь вот из таких вспомогательных средств это должно быть спокойное и очень приветливое лицо массажиста. То есть пациент должен... окунуться в приятную обстановку сразу. Да, то есть он должен снять себя вот это, смыть то, что он набрал. За день то, что у него накопилось. Я знаю, что некоторые массажисты, которые имеют к этому условия, просят пациента просто принять омовение перед массажем. Ну, это вообще идеальный вариант. Да. Потому что, ну, это с точки зрения защиты массажиста важно, потому что, естественно, вся эта эмоциональная грязь, она липнет каким-то образом, она все-таки. Да. А вода все смывает, как бы. Ну, не все, но что-то она смывает, частично она смывает. И вот это установление энергетического баланса, восстановление энергетического баланса, это, пожалуй, одна из главных задач массажиста и одна из главных задач вообще целителя. То есть помочь восстановить вот этот баланс, можно сказать, баланс ДОЖ, если мы пользуемся, равновесие ДОЖ, если мы используем аюрведическую терминологию, если мы используем европейскую, да, то мы скажем, что приведение в равновесие энергетического баланса. Но здесь это очень легко объясняется, почему это массажем. Во-первых, если мы делаем массаж спины, то мы, естественно, затрагиваем каким-то образом позвоночник. А Нам известно, что в позвоночнике у нас проходит через позвоночник сушумна. То есть это главный энергетический канал. И если мы нормализуем позвоночник, то нормализуется и вот это, скажем так, энергоснабжение организма человеческого. Особенно, когда мы массируем вдоль меридианов канала мочевого пузыря, да, который является как раз распределительным таким. Но механизм там довольно такой простой. Дело в том, что вот эти защемления, которые очень часто бывают, и которые дают вот эти боли, они вызываются спазмами мышечными, да, межостистые, вот эти коротенькие мышцы. Они, когда спазмируются, то происходит сдавливание. Одновременно и нервных волокон, и сосудов кровеносных, лимфатических. Ну, да, то есть происходит сдавливание дисков, защемляются нервные корешки, то, что называется дископатия. И пациент, с одной стороны, мышцы спазмированы, с другой, наоборот, натянуты, и пациент ощущает очень сильный дискомфорт и боль. Если мы рассмотрим это с точки зрения энергетической, то понятно, что в этом месте стоит блок в позвоночнике, и энергия у нас не циркулирует, да. И получается такой застой, который дает, в свою очередь, уже реакцию на внутренние органы, потому что мы знаем, что внутренние органы проецируются на какие-либо сегменты позвоночника. Константин Михайлович, вот давайте сейчас от этих очень интересных специальных моментов вернемся к взаимодействию пациента и массажиста. Вот мы сказали о том, что массажист встречает его очень приветливо, улыбчиво. И вот как начинается этот танец? Здесь обычно происходит... Во-первых, нужно посмотреть, что за проблема, с чем пришел человек. Если он пришел с острой болью, то, естественно, нужно сначала успокоить, то тогда просто какие-то поглаживания и какие-то, может быть, отвлечь человека от его... Зацикленности на этом больном месте. От его зацикленности. То есть массаж вообще, ведь это можно воспринимать как диалог, такой прямой диалог массажиста с какими-то органами человека. То есть... Причем массажист может беседовать с этими органами уже независимо от того, как пациент, то есть не, как пациент реагирует на это. То есть не с пациентом, не обращаться к пациенту, а обращаться, допустим, я не знаю, ну, к трапециевидной мышце пациента. И говорить: ну, что ж ты, родная, тут у нас вот тут напряглась-то, давай-ка мы тебя чуть-чуть, сейчас мы тебя сейчас погладим, ну, давай понемножечку отпускай, отпускай, отпускай. Понемножечку отпускай. И вы говорите это да, вслух, я, конечно, или это нет, мысленно нет, идет? Нет, это мысленно. Это мысленно идет диалог. И если состоялся вот этот контакт, то я чувствую, как эта мышца мне она отвечает. Она мне говорит: ну сейчас, подожди, сейчас, подожди, сейчас. Вот я вот здесь еще немножечко, вот здесь немножко. И вот я уже и расслабилась. Вот и хорошо. И в этот момент пациент, он чувствует сразу расслабление. Он чувствует какое-то облегчение. Если мы работаем с позвоночником, то с позвоночником вообще, конечно, самые такие вот сложные взаимодействия, потому что вот эти либо смещение дисков, либо еще что-то. То есть то, что человек зарабатывал в течение длительного срока, конечно, с этим происходит длительная такая работа. Многоступенчатые уговоры, да? Но очень благодарная, благодарная. Вот у меня недавно был такой интересный очень случай. У меня был пациент, мальчик, маленький мальчик, 7 лет, Женя, сын одного преданного. И у него были... Родители обратились ко мне по поводу кривошеи, легкой кривошеи. И у него еще обнаружился... смещение диска в грудном отделе. И вот такой симпатичный очень мальчик. И у него, вы знаете, вот чувствовалось, что просто вот энергетический дисбаланс выражается во всем. Он немножко, у него все на левую сторону. И даже волосы, у него такие прекрасные волнистые волосы, и они у него все вьются на левую сторону, завиваются. То есть его невозможно расчесать так, чтобы они лежали на правую сторону. И когда я начал с ним работать, я все время вот смотрел, да, вот, ну вот он лежит на животе, делаешь ему массаж, и видишь, что волосы все время налево завиваются. И Я работал с позвоночником, в основном только с позвоночником. И где-то к шестому сеансу мама мне говорит, мама мальчика говорит, ой, посмотри, а у него волосы теперь уже в другую сторону. То есть у него стали в две стороны виться волосы, и налево, и направо. И вот такой интересный факт, то есть у него эти вот его волнистые волосы, они у него как стрелка барометра. То есть показания, как у него протекает энергия в его организме. И если у него там стоит блок, то они у него все налево. Угу. А если у него вот открыли этот канал, и у него все нормализовалось. Тут я уже потом начал приглядываться, у него немножко одно было левое ухо чуть-чуть сильнее оттопырено, я уже начал смотреть, не начнет ли оно прижиматься, но вот с ушами там такого не происходило. А с волосами это просто вот удивительно. Это в моей практике такой первый случай, когда... И когда мы сделали перерыв с ним, я уже перешел и первым делом я не смотрел на спину. Посмотрели, да, как растут волосы. Да, я сразу посмотрел, как растут волосы. Угу. Так, ну, чуть-чуть налево опять ушли. Чуть-чуть. Угу. Вот после перерыва, значит, опять нужно открывать. Опять нужно равнять позвоночник. То есть вот такое. Очень интересный случай. Интересно, известно ли об этом вообще вот в специальной литературе где-нибудь упоминание вы не встречали? Нет, такого вот нет, никогда нигде не видел. Маленькое и... открытие такое, очень приятно. Да. Итак, наш танец наступил, что называется. И какой вы выбираете вид массажа? Ведь я знаю, что существует очень много различных видов специальных массажей. И китайский, и тибетский, и турецкий, и индийский и так далее. Вот давайте подробнее поговорим об этом. Ну, во всяком случае, настолько, насколько помогает, позволяет время нашей передачи. Ну, подробно мы не сможем поговорить, потому что о каждом виде можно говорить очень долго и очень интересно. Это, так как это тысячелетняя культура, скажем, китайский массаж, это система меридианов, система вот, взаимодействия пяти первоэлементов, и китайский массаж – это как очень большой такой, как бы, это космический вообще труд. Китайский вот этот... даже нельзя говорить, что это китайский массаж. Китайская медицина – это все. Это массаж, он неотделим от китайской медицины. Это здесь то, и акупунктура, что... и мышечно-сухожильные меридианы, и... Линейный массаж тоже входит сюда, да? Да-да-да-да-да-да. То есть, скажем так, у китайцев происходит не прямое воздействие на орган, а... посредством точек, допустим, можно воздействие на точки, которые располагаются на ушах, воздействовать на какие-то внутренние органы, допустим, там на печень, почки. Тибетский массаж – это очень близко к китайскому и очень много взято и из китайского массажа, но взято уже и из индийского массажа. И существует ряд очень эффективных тибетских таких микромассажей. Допустим, линейный массаж позвоночника очень эффективный. Это как раз вот восстановление энергетического баланса. Тибетский массаж головы, который снимает любую головную боль. И вот они, как правило, состоят из пяти движений, которые убирают пять причин возникновения этого заболевания. Ну, я уже говорил о русском массаже. Это массаж кулаками, это массаж локти используются при этом также. А вот какой использовать массаж? Здесь нужно смотреть, опять-таки, с чем пришел человек и с какими проблемами. И очень хорошие результаты дают комбинация из... всех этих видов. То есть я вот когда работаю, то я использую отовсюду что-то, я беру для решения этой проблемы. Константин Михайлович, ну вот всем известно, что существует такое понятие, как классический массаж. Вот расскажите немножко об этом виде массажа и в чем, собственно, отличие классического массажа, обычно это говорят шведско-финская школа, от восточных массажей? Классический массаж возник в конце 19 века в Швеции. Шведский физиолог Линг, он систематизировал. Но практически он систематизировал все приемы восточного массажа. Это поглаживание, растирание, разминание и перкуссионные приемы. И воздействие происходит непосредственно на орган, на проекцию органа, на прямую проекцию органа. То есть это и вот через эти поверхностные рефлекторные зоны. Через эти зоны идет реакция уже внутренняя. И восточный массаж, вот в частности китайский массаж, там, как я уже сказал, идет реакция, воздействие косвенное, то есть не впрямую. Через биологически активные точки, через каналы. Да, да, да. То есть, если мы берем китайские системы, то это точки акупунктуры. Если мы рассматриваем индийскую систему, то это мармы. То есть, вот через жизненно активные точки. А еще вот существует как бы мануальная терапия, которая тоже относит к массажу. Ну, это не совсем правильно. И вообще взаимоотношения массаж и мануальная терапия – это довольно-таки такая интересная тема, потому что здесь человечество искало решение одной и той же проблемы, решение, вот скажем, выправления каких-то, допустим, проблем с позвоночником или с какими-либо суставами, но мануальные терапевты или хиропракты, они искали это все через манипуляции с костями и посредством того, что резкое вправление. Массажисты же, они двигались другим путем. Они считали, что то, что медленно зарабатывается, медленно и потом выправляется. И массаж перестраивал мышечный корсет. И этот мышечный корсет затем вытаскивал смещенные вот эти диски или суставы. Да, или суставы. И вот здесь очень хорошо, когда это действует, когда это делается в комбинации. Потому что если делается мануальная терапия и не закрепляется массажем, то мы получаем следующую картину. Не закрепляется мышечный корсет именно. Да, мы картина получается следующая. Скажем, у человека произошла. Вылетел диск, скажем так, русским простым языком. И он приходит к мануальному терапевту. Тот ему там с хрустом что-то вставил. И человек ушел, ему действительно стало легче. Ему легче стало день-два, но на третий день у него опять стало болеть, и болеть сильнее, как правило. А в чем дело? Дело в том, что когда диск встал на место, а мышечный корсет остался прежним, то мышцы вытащили обратно этот диск. И если диск один раз уже сходил туда-сюда, то у него эта дорога, она уже как бы такая... Протаренная. Да. Угу. И в итоге человек идет опять туда, ему опять это вставляют. И в результате мы получаем такой эффект, который называется гипермобильность позвонка. Качели такие свои. Да, и они туда-сюда начинают гулять, то есть весь позвоночник начинает ходить туда-сюда. Если же перестроен мышечный корсет, правильно перестроен, то он сам вытянет позвоночек. И вообще еще более эффективно это сочетание массаж и йоговские асаны, которые прорабатывают определенный отдел спины, определенный отдел позвоночника. Ведь на самом деле не столь важно состояние позвоночника, как это ни парадоксально и как это ни ужасно звучит, потому что существуют профессии, в которых люди имеют не очень хороший позвоночник, но они не имеют никаких проблем со спиной. Скажем, это лесорубы. У них диск сидит на диске, вообще там, если посмотреть рентгеновские снимки, картина не очень благоприятная. Но при этом у них нет никаких проблем со спиной. Почему? Потому что мышечный корсет в порядке. И если мышечный корсет держит позвоночник, то у человека это стопроцентная гарантия, не будет никаких болей. А почему у лесорубов, которые топором рубят? Топором там рубят. Там же разнообразные движения. Нет, у них вот как раз не разнообразные. Они рубят, потом они носят, потом они что-то там как-то делают. Ну, вот это такая просто... Угу. С ними проводились исследования. Угу. И поэтому очень важно обратить внимание именно на состояние мышечного корсета. Потому что если у нас будет... Ну, скажем так, если его все-таки выправит мануальный терапевт, этот позвоночник, и он будет у нас, скажем так, висеть в безвоздушном пространстве, не закреплен мышцами, то угу. результат, вероятнее всего, будет в конечном итоге все-таки плачевный, потому что будут опять проблемы. И ведь в обычной жизни для человека неестественно, чтобы у него работали мышцы спины. Для нашего вот городского жителя. Потому что мышцы спины, они, можно сказать, что нагружаются только при прогибе назад. И поэтому вот многие основные йоговские асаны, которые мы с вами знаем, что решают проблемы спины, это сарпасана, то есть змея, это дханурасана, это лук, это шалабхасана, то есть саранча, это все прогиб спины назад. И слава богу, что мышцы спины обладают такой особенностью, что они очень быстро, скажем так, накачиваются. И поэтому эти проблемы, они... Тот, кто занимается йогой, у него не может болеть спина. Ну что же, это очень полезное такое ваше замечание. Константин Михайлович, еще я знаю, есть очень такой интересный массаж медовый. Расскажите о нем пару слов. Ну, медовый массаж – это очень действительно мощная процедура, и это совмещение, я бы сказал, сегментарно-рефлекторного массажа и такой сильной, мощной энергетической чистки. Потому что мед – это такое вещество, которое просто тащит все из организма, и он открывает поры. И когда делается медовый массаж, то, во-первых, это очень сильный прогрев. То есть он, так как это болезненный массаж, и при этом очень сильный такой, ну, на физическом плане происходит разогрев, и при этом еще на энергетическом, то есть вытаскивается вся эта грязь. И когда и он еще при этом и работает как метод диагностики. То есть, когда делается медовый массаж, то мед в конечном итоге собирается в проекции какого-либо больного органа. И когда потом делается массаж именно в этом месте, то происходит воздействие на орган. У меня был тоже забавный такой случай, я помню, когда я в массажном кабинете работал, ко мне пришла женщина, и я ей сделал медовый массаж, и она потом пришла и говорит: вы знаете, у меня было такое странное ощущение, мне не хотелось ничего делать, и вообще я впервые в своей жизни 2 дня не смотрел телевизор и не слушал никакой радио, я просто вот, было ощущение такое... Очень очищенного состояния, да, состояния, угу. как в детстве. Угу. Прекрасно. А вы часто используете вообще в своей практике медовый массаж? Ну, если я делаю цикл массажа, а массаж имеет смысл делать только проводить, ну, каким-то циклом, чтобы можно было решить проблему, то обязательно в цикл включается медовый массаж. Угу. И, конечно, Константин Михайлович, мы хотели бы сегодня, вот в заключение уже нашей передачи, затронуть вопрос аюрведического массажа, потому что это наиболее древний и самый интересный, на мой взгляд, вообще вид массажа. Давайте поговорим сейчас об этом. Да, вот с точки зрения аюрведы массаж, это, конечно, он несколько меняет свое представление о... процедуре, как именно вот работа с мышцами и так далее. В аюрведе массаж рассматривается как метод приведения в равновесие доши. Поэтому, естественно, для заболевания, для разных дош проводится различный массаж. Скажем, для кафы не рекомендуется масляный массаж, а массаж следует проводить либо сухим, либо со специальными порошками антикафа, понижающими кафа. Для питта-доши, который является горячей и маслянистой, проводится массаж с охлаждающими маслами, то есть это может быть либо сандаловые какие-то пасты, либо, ну, в наших условиях можно использовать подсолнечное масло, и не очень в большом количестве, потому что питта, она сама маслянистая доша. И в случаях вата нарушений, а это основной процент, все эти боли в спине какие-либо, это в основном, конечно, все боли в суставах, это в основном вата проблема. В данном случае используются разогревающие масла и кунжутное масло очень хорошо. Но это такой, скажем, один из подходов. На самом деле гораздо шире и глубже разработана методика аюрведическое использование вот этих массажей. И я бы даже это не назвал массажем вот в нашем традиционном европейском понимании слова. Это, скажем так, процедура, как процедура, да, процедура умасливания. И вот когда мы проходили практику в институте педиатрии, вот эту аюрведическую практику, мы наблюдали, как детям делают массаж, различные виды массажа. И с нашей точки зрения это совершенно экзотическая процедура. То есть, скажем, такой массаж, как, который называется пижичи, он это горячим маслом, которое собирается в тряпочку и выжимается, потом эта тряпочка и масло стекает по большому пальцу на человека. И для этой процедуры необходимо, чтобы было 6 человек. И вот этот ребенок, он в течение часа, его поливают этим горячим маслом. Спину и... Нет, всего. Всего. Полчаса он лежит на животе, и затем полчаса он лежит на спине. И... Он лежит в специальном каком-то... Да, он лежит на специальном столе, чтобы можно было... Чтобы с организованным вот стоком масла. И существует определенная методика, то есть с высоты 6 пальцев стекает это масло по направлению от центра к периферии. И считается, что после 7 дней это масло распространяется по всем слоям кожи. А согласно аюрведе, считается, что кожа имеет 7 слоев. Твак, 7 слоев у нас. И масло это поступает во все ткани, то есть во все дхатусы. И после 2 недель происходит питание вот этих всех тканей, и используется это при различных неврологических заболеваниях, при любых состояниях позвоночника, при травмах позвонков, при ревматоидных артритах и тому подобных, то есть нарушение ваты. Да. И после вот этого курса, то есть 14 дней каждый день, после этого курса назначается уже очистительная терапия, то есть это масло, оно собрало аму из вот этих патогенных участков, скажем так, и привело его в состояние, то, что называется состояние паква, то есть состояние, готовое к удалению. И затем, применяя вот эти очистительные процедуры, мы можем уже вывести вот эту аму из организма. Через желудочно-кишечный тракт. Это в зависимости от того, где она у нас локализована. Либо как рвотное, если мы используем кафы, либо это как слабительное, если это питта, либо как через прямую кишку, то есть посредством васти, клизм, если это вата нарушение. Ну, затем еще очень интересный был вид массажа. Это назывался он наваракири. Это массаж со специальным видом риса. Рис, который называется навара. И... Это процедура следующая. Варится рис, специальный вот этот рис, с травами. И затем варится он в молоке. Такой молочный, ну, скажем так, молочная рисовая каша. То, что мы едим по утрам иногда. Только с добавленными травами. И перед этим смазывают пациента маслом. И затем... скатывают этот рис в специальные шары, в марлю, заворачивают, и этими шарами также я бы даже не назвал опять массируют, а просто вот вводят, да, по пациенту. В течение, опять-таки, часа. То есть полчаса он лежит на спине, и полчаса он затем лежит на животе. И работа происходит опорной частью кисти и расслабленные пальцы. То есть вот такая у нас. И опять 6 человек. Кто-то вводит только, допустим, по ноге, кто-то по спине и так далее. И этот массаж очень эффективен для подъема, для поднятия отжиса, то есть для поднятия иммунитета, потому что молоко, как известно, это очень продукт, который поднимает отжиз, и рис, и со специальными травами, это все очень хорошо для восстановления, для подъема человека. И вообще надо сказать, что вот в институте педиатрии вот эти индийские врачи, они достигли очень впечатляющих результатов. Они делали 3 вида массажа подряд. Вот первый то, что я сказал, второй это с рисом, и третий еще масляный тоже. И дети с такими ужасными заболеваниями, как ДЦП, как бронхиальная астма, аллергики, и вот с такими заболеваниями, от которых, ну, честно говоря, отказываются наши врачи. То есть они что-то делают, но они не могут реально помочь. То там были очень хорошие результаты. Константин Михайлович, хотелось бы услышать несколько слов о уникальных масляных процедурах, которые применяет аюрведа. Да, существует ряд процедур, которые используются в различных случаях. Процедуры, которые, в частности, одна процедура носит название «Шира-Васти». «Шира» переводится как «голова», а «Васти» – это «клизма». То есть такая клизма для головы, можно так перевести. Это делается следующим образом. Надевается специальное приспособление, что-то типа колпака на голову, и затем туда наливается масло. И в зависимости от характера заболевания, для ваты это достаточно горячее масло, для питы это масло температуры тела. И пациент сидит вот в этом, с таким колпаком, лоб у него замазан специальной пастой, естественно, чтобы не протекало масло. И масло на высоту одного пальца туда наливается. И когда пациент начинает потеть, то процедура затем останавливается. Это делается тоже таким циклом. И это очень эффективно при различных головных болях, при параличе лицевого нерва, при заболеваниях мозга. Ну, то есть идет прямое такое воздействие на орган. Следующая процедура, которая называется ура-васти, это удержание масла. Это делается, скажем, можно делать на крестце, на пояснице. Выкладывается такое кольцо из специальной пасты, и туда наливается масло. То есть идет, происходит смазывание. Впитывание туда. Да, да, масло, масло туда происходит. И то есть это смазывание сухой нашей доши ваты. И вот эти ваты симптомы, да, и умасливание ваты. И происходит исчезновение вот этих симптомов ваты. То есть уходят боли, и уходят боли в позвоночнике. Также такое же кольцо можно выкладывать на груди, если это у нас какие-то там заболевания, хронические респираторные заболевания, при астме, при хронических бронхитах. И вот таким образом. А масло берется все-таки сезамовое, да? То есть в расчете на то, что это заболевание ваты. Масло берется в зависимости от характера заболевания, берется специальное масло, то есть это делается масло с декоктом, то есть масло с отваром, с специальными травами. Если это заболевание типа вата, то как основа в основном берется кунжутное масло, то есть сезам ойл. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что все-таки мы этими методами овладеем, и, надеюсь, будем их использовать. Да, конечно. Константин Михайлович, ну вот существуют ведь противопоказания применения массажа. Давайте сейчас мы перечислим основные. Ну, вкратце, если говорить о противопоказаниях для классического массажа, когда идет такое вот воздействие на мышцы, разминание, то нельзя выполнять этот массаж при воспалительных каких-то процессах, при высокой температуре. В данной ситуации можно использовать точечный массаж, специальные какие-то процедуры. При различных новообразованиях тоже нельзя использовать. А так в каждом конкретном случае там существуют определенные, конечно, есть показания к массажу и противопоказания. Более детально уже. Да, более детально, просто мы не успеем рассказать. Ну что ж, спасибо вам большое, Константин Михайлович. Я думаю, что интересные сведения наши радиослушатели получили с пользой для себя. И на этом мы закончим нашу передачу. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До скорых встреч в нашей передаче «Школа выживания». Передачу подготовили и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас, Константин Михайлович Хасин, руководитель оздоровительного центра «Униведа», и Лариса Марковна Поздняк. Хари Кришна!